Девушка и водитель встали из-за стола и, закинув автоматы на плечо, пошли к площадке, которую я выбрал в качестве огневого рубежа. Первым стрелял Глеб, он упер короткий приклад АКС-74У к плечу и, тщательно прицелившись, открыл огонь. Пули попадали в многострадальный ствол дерева, отрывая куски древесины и щепок. Отстрелялся труха, неплохо, 2/3 попали в цель. Жанна отстрелялась хуже, меньше половины пуль попали в цель. Хорошо, хоть глаза во время стрельбы не закрывала, и автомат держала, вполне уверенно и крепко. Так, что мы теперь команда, и ты наш вождь? Усмехаясь, спросила Жанна. А ты, что против? Вопросом на вопрос, ответил я. Нет, я не против, я только за. Главное, чтобы ты нас не бросил. Ты ведь нас не бросишь? Впервые тон девушки был серьезен. Своих я никогда не бросаю, твердо ответил я. Удовлетворившись ответом, девушка молча пошла к машине. Она запала на тебя, тихо произнес Глеб. Этого еще не хватало, тяжело вздохнув, сказал я. Личные отношения могут навредить, когда ты живешь в закрытой группе. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Глеб только кивнул головой и пошел к остальным. Подогнав машину вплотную к стене дома, мы, открыв заднюю дверь Кунга и окно в доме, соединили их. Машина притерлась к стене дома, практически вплотную, теперь можно было свободно перемещаться из дома в машину, не выходя на улицу. Вот если бы еще из Кунга был доступ в кабину машины, то это было вообще хорошо. Но, к сожалению, из-за особенностей строения Шишиги это было невозможно. На ночлег мы расположились в доме, я, Артем, Тимур и Олег на первом этаже, Жанна в маленькой мансарде на втором. Глеб ночевал в Кунге Шишиги. Перед сном я в течение нескольких часов объяснял теоретические основы ведения боевых действий. Как держать оружие, как ходить, как носить запасные рожки к автомату, как передвигаться, чтобы не мешать напарнику. Все это надо будет еще отработать на практике. Ночь прошла спокойно, один раз, только мне послышалось, что где-то в отдалении раздался оружейный выстрел. Ночью много думал, никак не мог поверить, что происходящее вокруг – это правда. Ведь такого не может быть, потому что не может быть. Не бывает живых мертвецов. Это все выдумки Голливуда и писателей-фантастов. Конечно, можно долго еще приводить разные аргументы, но все они разбивались о то, что я видел сегодня собственными глазами. Зомби существуют, и они крайне опасны. С этой мыслью я и уснул.